Глава сороковая. Игорь. Прошли праздники, закончилась рабочая неделя. Утром выходного дня мы лежим в кровати и никуда не торопимся, потому что сегодня не Лизина смена в салоне. Это радует. Мы переплетаем пальцы, играем с ними и целуемся, потому что у нас опять получилось, и я видел в ее глазах удивительный, довольный блеск от того, что она снова испытала оргазм. Это случается не каждый раз, но уже чаще, чем раньше. А этой ночью она впервые попробовала новую позу наездницы. Устала маленькая, но кайфанула. Мой ледокол движется медленно, но верно. «Лиз, а ты не хочешь открыть свой салон? Хочешь, подарю тебе его?» Спрашиваю без какого-либо злого умысла. «Нет, не хочу», — категорично отвечает она. «Я не бизнесвумен. У меня нет жилки, и я никогда к этому не стремилась. Но я считаю себя хорошим мастером. У меня есть постоянные клиенты, которых я давно стригу. А почему ты спросил? Тебе не нравится моя профессия?» «Нет, не в этом дело. Но ты же понимаешь, что если мы будем вместе, то я бы не хотел, чтобы ты работала в выходные, а сейчас ты бываешь занята по субботам и воскресеньям. У меня же это единственные свободные дни. И, кстати, тебе вообще можно будет не работать. Я дам тебе все, что ты захочешь». «То есть тебе действительно не нравится моя работа?» Нахмурившись, Лиза отстраняется. «Да, у меня нет высшего образования, и я не делаю миллионы. Я не налоговый консультант и не знаменитая ведущая. Но я честно зарабатываю на жизнь своим ремеслом много лет». «Ты меня не поняла и завелась», — парирую я. «Я поняла, что ты не хочешь, чтобы девушка, женщина или кто я там тебе, владельца крупной строительной компании, работала простым парикмахером и поэтому предложил купить мне салон», — возмущается она. «Я понимаю, что у тебя денег куры не клюют. Но давай я не буду лезть в твою работу, а ты в мою. Каждый занимается тем, что умеет. Я умею мыть голову, стричь и делать укладку. Это все, что я умею, уж извини. Или ты меня стыдишься?» «Ты с ума сошла?» Рявкаю, понимая, что в этот раз мы друг друга не слышим. «Вот сейчас это совершенно дурацкие обвинения». «Дурацкие обвинения на дурацкое предложение купить мне бизнес, чтобы сделать из обычного парикмахера владелицу салона. Ты просто хочешь, чтобы я соответствовала твоему статусу». «Какая муха тебя укусила, Лиза?» Она слезла с кровати, потянула на себя одеяло и обернулась им. «Что я там не видел?» — разозлился я. «И почему ты так завелась? Я всего лишь предложил». Но она ничего не отвечает. Отворачивается, поднимает с пола майку и быстро надевает сначала ее, а потом штаны. Я смотрю ей вслед, а через несколько секунд слышу, как хлопает дверь в ванную. Вот вам и доброе утро. Разозлившись, я тоже встаю, натягиваю штаны, носки и свитер, беру с тумбочки телефон и сигареты с зажигалкой, после чего выхожу на лоджию. Курю и херею от нашей первой ссоры на пустом месте. Мне так кажется. Затянувшись и выпустив кольцо дыма, вспоминаю ее слова про налогового консультанта и известную ведущую. Еще она сказала, что у нее нет высшего образования, но есть ремесло. Ремесло, которое в 90-х и нулевых прокормило ее и дочь. Она ведь и Нику выучила одна на деньги, которые копила всю жизнь. Она же мне это рассказывала. Точно. Какой я дурак, что полез к ней с идеей купить ей салон. Мудак просто. Она же другая. Непокорная. Ни под кого не подстраивающаяся. Тишину разрезал звонок мобильного. Вытащив его, с удивлением вижу, что это Лев. В субботу утром... Сразу же взял и первым поздоровался. «Лев Николаевич, здравствуйте! С Новым годом!» «С Новым годом, Игорь Сергеевич!» «Есть новости?» «Напрягаюсь, потому что и так понятно, что есть, обещал же позвонить после праздников. Есть. Нашли мы Гришаню. Вчера вечером съездил мой человек, проверил. Он, Преображенский Григорий Константинович, 50 лет. И что скажете? Ну что? В трубке слышен тяжелый вздох. Бухает по-черному, живет, как и сказала его сестра, в комнате приватизированного общежития. Такие дела. Соседи его ненавидят за пьянки. Все не знает, как от него избавиться. Мне нужен адрес. Лев молчит, но затем, прочистив горло, строго говорит. Игорь Сергеевич, я знаю вас как серьезного человека и бизнесмена. Я дам адрес при условии, что вы будете держать себя в руках. Я буду, отвечает также жестко. Как мужик мужика, я вас понимаю. У меня есть любимая женщина, дочери, но и голова на плечах тоже есть, поэтому я умею себя контролировать. Я тоже умею себя контролировать, говорю холодно. Снова короткая пауза, после которой он продолжает. Имейте в виду. Ничего не случится, перебиваю его. Я буду держать себя в руках. Я просто хочу поговорить. Все. Конечно, он понимает, что одним разговором дело не закончится. Я не тот человек, который будет вести задушевные беседы с чмом. Но также он должен понять меня, как мужик мужика. Отправляю вам на WhatsApp. Только, Игорь, без глупостей. Да, обещаю коротко и отключаюсь. Захожу обратно и слышу, как Лиза на кухне гремит посудой, готовит завтрак. Значит, ванная свободна. Иду в душ, одеваюсь и ни на минуту не перестаю думать о Преображенском. Я не знаю, как он выглядит. Я ничего о нем не знаю. Но я так его ненавижу, как никого в своей жизни. Никогда во мне не было столько злости, как сейчас. Она черная, липкая, зловонная и рвется из меня. Как только закрываю дверь в ванную, в коридоре появляется Лиза в фартуке. Смотрим друг на друга несколько секунд, и она делает первый шаг. «Игорь, прости меня». Подходит ко мне, обнимает за талию, в грудь лбом и носом утыкается. Теплая такая, мягкая, любимая. Но даже ее нежность не способна убить во мне гнев. «Ты обиделся? Поэтому молчишь?» Зарываюсь пальцами в волосы, не сильно тяну их, чтобы она подняла голову и на меня посмотрела. «Нет, одуванчик, не обиделся. Ты тоже меня прости». Я вспылила и разошлась. «Это неправильно». «Ты была права. Твоя работа не мое дело». Другой рукой поглаживаю ее по лицу, но все-таки не могу успокоиться. «А знаешь, я подумала, что могу как-то договориться, чтобы работать 5 дней в неделю, а в субботу и воскресенье отдыхать. Кому я буду нужна, придет и в будни. Правда?» «Не надо ничего менять из-за меня», — говорю слишком серьезно, что она вздрагивает от моей жесткости. Все-таки обиделся. «Нет, Лиз, но мне надо срочно уехать». «Куда? Суббота же», — удивляется, чуть отстранившись. «Срочные дела на объекте. Правда». Вот это «правда» было лишним, подсказывающим, что я вру. «Игорь». Ее аккуратные брови сходятся у переносицы. «Лиз, ехать надо. Я вечером вернусь». «Точно?» «Точно». Тяну ее за руку и целую на прощание. «Ну что ж, моя маленькая, остался за тебя один должок. Пришло время платить».